пошлости и подлости. В Брянске, где была пересадка, плацкарты им не достались. И они оба, и Саинян, и Устименко, как в военные времена, кинулись к своему составу с лихим разбойничьим кличем «Сарынь на кичку!». Минут за 20 до прихода поезда Владимир Афанасьевич купил бутылку водки, и они, чтобы согреться, после бессонной ночи выпили в плепорцию прямо из горлышка, закусили хрустящими огурцами, весело опьянели и, чрезвычайно довольные хоть и морозным, но весенним днем, путешествием, друг другом, всем тем примечательным и поучительным, чего навидались у потрясшего их души Павла Ефимовича Бейлина, валились в жесткий, раскаленный чугунной печкой вагон и полезли занимать верхние полки. Вагаршак забрался первым, но, почувствовав неловкость из-за того, что Устименко два раза сорвался, спрыгнул вниз и подсадил своего шефа, сам забрался на свое место окончательно и предложил поесть. У них были 4 луковицы, хлеб и вареная курка, купленная на каком-то тихом полустанке. Были еще и огурцы в газете. «Ей-богу, я пьяный», — сказал Саинян, когда поезд тронулся. «Или это водка такая крепкая?» «Просто вы пить не умеете», — с видом заправского выпивохи ответил Устименко. «У вас ведь в Армении вино и коньяк», — словно он и вправду помногу пивал коньяк, значительно произнес Вагаршак. «Эх, сейчас бы еще рюмочку для завершения». Внизу заругались, поссорившись, какие-то тетечки. Вагаршак, свесившись, сияя плотными зубами, румянцем, зрачками, произнес короткую речь о преимуществах доброго мира над злой ссорой. «А ты кто такой?» — спросила одна из воюющих сторон. «Ты что за указчик?» «Вот надеру ухи!» У Вагаршака, правда, были довольно большие уши. «Не говорите так, кузина Бекки!» — сказал все больше и больше пьянеющий Саинян. — Вы делаете мне больно, дорогая. — Бекки? — осведомился из прохода чей-то громыхающий бас. — Бекки? Ты как это можешь, паскуда, выражаться? — Но это, кажется, из Диккенса, — возразил Вагаршак. — Это литература. Тогда тот, который обиделся на слово «Бекки», протянул огромную нечеловеческой длинной лапу и попытался стащить кроткого Саиняна вниз для надлежащей расправы. Но Устименко стукнул по лапе своей инвалидной палкой, и в вагоне наступило короткое и устрашающее молчание. Потом обладатель громыхающего баса, тощий, рыжий, сильно выпивший мужик, скинул с себя драный полушубок и, оставшись в застиранной гимнастерке с двумя рядами орденских планок на груди, пошел в решительное наступление, для чего уперся сапогами в две нижние скамейки и, ощерившись, рывком ухватил Устименко железной лапой у самого запястья. И в это же мгновение притих, отпрянул, опять нагнулся к Владимиру Афанасьевичу и не то чтобы заговорил, а совершенно уже вне себя загремел. «Майор! Ёж твою перетак! Товарищ Устименко! Лушка, падай в ноги! Падай, тебе говорю!» Все еще не выпуская запястья Владимира Афанасьевича из своей лапчи, похожей на сработавший капкан для медведя, сапогом он в это время пинал свою супругу, которую только что защищал от неслыханного вагаршаковского оскорбления. И в исступлении ума кричал ей, чтобы и в ноги падала, и самогонку вынимала, и какое-то тое сало, и чтобы стерила стол, и чтобы, ерш твою перетак, был гвардейский порядок. Ничего не понимающий Владимир Афанасьевич был уже братскими, дружескими, нежнейшими руками стащен вниз. Оскорбитель Вагаршак оказался там же, чужие из этого жаркого деления вагона были изгнаны кто с честью, а кто в толчки, и только после всего вышеописанного два доктора поняли, в чем суть происшествия. Оказалось, что еще в 43-м этот дядечка воевал в морской пехоте, был тяжко изувечен и лишь стараниями Ашхен Аванесовны и Устименки возвращен к жизни». «Мама Аганян!» — сияя всей своей поросшей щетиной

Ничего не заметно. Значит, условились. Условились. Но только по-умному, в огоршачок, чтобы Евгений Родионович из нас сразу же котлетку при посредстве министерства не сделал. Понимаете? «Я-то понимаю», — отозвался Саинян, — «но ведь мастер скандальных формулировок именно вы, а не я». Устименко виновато промолчал. Они оба вышли в тамбур, проводник распахнул дверь на свистящем ветру, протирал тряпкой стекло. Было еще рано, едва занималась мартовская прозрачная заря. Состав прогрохотал с осторожностью по временному мосту через Унчу, стал заворачивать к новому вокзалу, замигали огни семафоров. «Люба, наверное, будет встречать», — сказал Вагаршак, высовываясь из тамбура. «Как нехорошо, от меня перегаром пахнет». Люба действительно встречала, туго повязанная теплым платком, в белых валенках, чесанках, в старой шубейке, подпоясанной ямщицким кушачком, но не такая, как всегда, а словно бы чем-то пришибленная. И никакого перегара она не заметила, хоть и прижалась к мужу надолго, а потом вдруг подошла к Устименке, и первый раз в их брончливой жизни поцеловала его. «Вот новости!» — сконфуженно улыбнулся Владимир Афанасьевич. — «Ведь мы же с вами враги, родственница». «Ах, оставьте вздор говорить!» — едва ли не сквозь слезы рассердилась Люба. Такси у вокзала рвали на расхват, и они втроем поехали автобусом через овражки к площади Пузырева, над которой возвышалась громада нового, недавно открытого универмага. Тут еще поговорили несколько минут перед тем, как разойтись насчет нынешнего совещания. Телеграммы Люба получила, и, по ее рассеянным словам, Устименко понял, что все организовано и даже будут некоторые приятные неожиданности. Но, разговаривая с Владимиром Афанасьевичем, Люба все отводила от него глаза и вдруг сказала, что не пойти ли ему к ним напиться чаю с дороги. Она яичницу и жарит. Вообще все у нее приготовлено.